«Потому что Веттина права, отец. Разве она не права? Ну, скажите мне, скажите, что делать, как помочь Фарнаузу? Сын ваш погибает, матушка, отец!» Слезы градом катились у Попины из глаз. Казалось, она вчера только похоронила родителей, вчера только осиротела, и сердце ей жжет неутоленное горе. Она мяла в горстях и изо всех сил одергивала на себе платье, точно хотела оборвать его. А по временам она встряхивала головой так, словно ей не по вкусу советы и наставления мертвых родителей. Хотя эти наставления и советы были порождением ее собственного воспаленного воображения. «Я знаю, что помочь ничем нельзя, знаю, что такова наша судьба, но неужели мы должны сидеть, сложа руки?» — причитала Попина. Беседа с родителями, худо ли, хорошо ли, но успокоила Попину. Она освободилась от какой-то тяжести, выбросила из себя какую-то горечь и отраву и почувствовала облегчение. Попина встала, поправила на себе платье и добавила на этот раз полушутливо: «Пока ты жив был, никто с тобой не смел заговаривать. Ну а теперь, хочешь не хочешь, приходится меня слушать». Когда Попина выходила из родительской усыпальницы, ей казалось, что она только что видела длинный, запутанный, туманный сон. Все, что она говорила сама и слышала от отца с матерью, забывалось прежде, чем она успевала дойти до дома. И однако она твердо была убеждена, что посещала родителей и беседовала с ними. Впрочем, ничто в ее жизни не менялось. Сомнения, подозрения оставались сомнениями и подозрениями. Страх мучил ее, как прежде. «И отец с матерью меня морочат», — думала Попина по пути к дому. «Что ни скажу, совсем соглашаются, но ничем не помогают». Так что Попина, вернувшись с кладбища, входила в дом такой же испуганной и растерянной, как была, и еще более удрученная собственным бессилием и равнодушием мертвых. Может быть, там им хорошо и спокойно, и их совсем не занимает, что тут с нами делается, мелькала иногда у Попины в голове, и она невольно ускоряла шаг, словно для того, чтобы ускользнуть от этой дразнящей, внезапно кольнувшей ее мысли. Жизнь продолжалась, и она не имела права запросто уйти из нее, расстаться с нею, как бы соблазнительно не нарисовали ей родители свое потустороннее бытие. Не говоря ни о чем другом, существовал ведь маленький Ухейро, да и Зиара была беременна. О том, что Зиаре предстоит скоро родить, Попина не рассказывала отцу и матери, намеренно скрывала от мертвых эту новость, боялась, как бы не навлечь беды, как бы не посмеялись боги над нею, не превратили в горе ее преждевременную радость. А радовалась Попина от всей души. Рождение ребенка у Зиары должно было изменить многое. И прежде всего сына Попины, несчастного ее сына. Попина была матерью и понимала без слов, как мучает Кусу то, что у него нет детей, как от этого копится в нем яд, который в конце концов может задушить его. Ребенок нужен был Кусе как лекарство, как противоядие. Он или исцелился бы, или получил повод, чтобы бежать. Но да, если бы роды прошли благополучно, он оставил бы ребенка как замену себе, а сам убежал бы. Он ведь тоже был мужчиной, и в его жилах текла кровь Ухейро, если не полностью, то хотя бы частично, но этого количества хватало для того, чтобы поселить в нем вечное беспокойство. Куса понимал, что сейчас много в его жизни зависит от Зиары, и стал с нею так добр и ласков, что царившему между ними согласию дивились соседи. Куса вспомнил, что у него есть дом, принялся хозяйничать, перекрыл новой крышей свою хижину, обнес двор забором и купил осла. Зиара стеснялась разъезжать по городу на осле, и без того маленькая она сжималась в комочек, чтобы быть совсем незаметной, и не сводила глаз жесткого ослиного загривка. А Куса шествовал широкой улыбкой на лице впереди осла, стараясь как можно громче лязгать своим мешком, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Однажды он отобрал у Зиары метлу, сам подмел пол в хижине и сказал: «Если родишь мне живого ребенка, никогда больше не буду тебя бить». Попина знала все это. Зиара ничего не скрывала от свекрови. Она подробно рассказывала каждый день обо всем, что сказал или сделал Куса. Но Попина знала, почему так балует Куса жену, почему так носится он с Зиарой, которую беременность и мужнее внимание округлили и сделали почти красивой. Зиара, родив ребенка, должна была тем самым дать ему право убежать. Так думала Попина. По ее убеждению, мужчины только для того и порождали детей, чтобы немедленно убежать, словно крик новорожденного был долгожданным таинственным знаком, говорившим, что пришел их час, подобно тому, как пение петуха возвещает наступление утра. Попина считала, что только после этого мужчины начинают свою настоящую мужскую жизнь. Жизнь без смысла, без дома, без женщин, быструю, вольную, переменчивую, как ветер. Крик новорожденного отпрыска означал для каждого мужчины, что долг его исполнен и что наступил день освобождения, просиявший для него одного. Оттого они и теряли голову, оттого и не умели прожить мирно хотя бы последний этот день. Даже и умереть им не удавалось пристойно. Они не умирали, а погибали, губя притом вместе с собою и других. Потому что гибель была для них так же неизбежна, как освобождение, хотя они и не понимали этого, и не успевали понять, им не хватало времени. Зато женщины догадывались об этом, знали это. Все женщины, а не одна только Попина. Недаром Тина сказала Фарнаузу: «Я тебя не могу удержать. Теперь, что бы с тобой ни случилось, пеняй на себя». Тина знала, что ждет Фарнауза, что случится с ним. Знала и Попина, и рассердилась на Тину за то, что та отвернулась от Фарнауза, пожертвовала им, отказалась от своего долга, ибо Попина считала, что если мужчине свойственно убегать,